Яна и Айлена проводили уходящую троицу насмешливыми взглядами, и Нархиро кивнула подруге. «Пройдешь ко мне? Посплетничаем?» Айлена улыбнулась. Даже за такое короткое время Яна успела привести сад в порядок. С домом было хуже, но погода позволяла посидеть в беседке, которую до самой крыши заплел плющ, создавая иллюзию уединения. «Это магия леса?» Яна поморщилась. «Айлена, ну что за сказки? Так-то любой садовник сможет, разве что понимание приложить надо, терпение и труд». «Но вы же Нархиро». «И что с того?» «Ну, слухи о нашей магии сильно преувеличены, очень сильно, Айлена». На самом деле, истинной магией леса могут владеть только те, кто обрел крылья, а их не обретали уже много-много лет. А ты? А у меня они режутся. Чешутся, кстати, безбожно. Вот уж не подумала бы. Да и не суть важно. Расскажи, как съездили? Неплохо. Алинар доволен, я тоже. Все тихо-тихо? Более чем. Я рада, что ты решила остаться в Долинаре. «Мне здесь понравилось. И здесь вы, и Рошер, и Гард, и вообще...» «Даже Гард? А ты вроде думала про Ланиста?» Скрывать отношения Лори и Синты Яна не стала и понаблюдала, как Айлена высокомерно сморщила нос. «Ты права, гадость какая. Еще подцепишь чего? Ну его. Вот поговорю с ним, и пусть катится краш». «И правильно. Кстати, я тебе тут платье привезла из столицы. Не возражаешь?» Яна покачала головой. Нет, не возражала. «И если позволишь, у нас есть кое-какая старая мебель. Нам она уже не нужна, а тебе сюда, может, что и сойдет. Я и сама купить могу». «Можешь, но так мы ее все равно выкинем или отдадим кому-то из слуг, а то вдруг захочешь». Яна покачала головой. «Айлена, не хочу благотворительности». «А это и не она, вот еще не хватало. За то, что ты для меня сделала, тряпками и табуретками век не расплатиться. Это другое. Это просто помочь по-человечески». «Это так по-человечески?» Подруги переглянулись и расхохотались. «А что Ланист делал там? Ну, на месте убийства?» «Катался верхом». «С женщиной?» Яна пожала плечами, а Елена посмотрела внимательно. «Яна, подумай сама. Что он, деловые переговоры дома устроить не может? Или по городу места мало? А свидание? А вот увидеть его не с той женщиной, чья-нибудь жена? Вполне. Допустим, тебя он обхаживал. С Синтой спал время от времени. Но каждый же раз на нее рассчитывать не будешь? Думаешь, у него есть еще любовница, и он с ней встречался? А что удивительного? Допустим, решил прибавить к коллекции тебя. Нархиро — это экзотика, согласись». «Согласна. Месяца три вы бы точно вместе продержались. Но для этого ты ведь не потерпишь другую женщину в его постели». «Нет». «Ну вот, дать отставку нынешней любовнице, а если она известна в городе, а принять у себя, или где они там встречались? Это лучше для свидания, а вот для отставки... Тихое место, за город, понимаешь?» Яна подумала и кивнула. «Да, пожалуй. Полагаешь, это не деловые интересы, а личные? А ты проверь. Но Ланист тот еще кобель. Такие и у нас встречаются», — поддакнула Яна. И разговор пошел уже о вечном и высоком, о столице, косметике, нарядах и мужчинах. Разве есть что-то более привычное и важное? Забавно, что думали обе женщины примерно одинаково. «Она такая непохожая, но почему мы так хорошо понимаем друг друга? Может, люди и Нархиро не так различаются, как нам пытаются преподнести?»